Сказка о влюбленных, погибших от любви. Повествуют, что Аль-Касим ибн Ади рассказывал со слов одного человека из племени Бену Темим, что тот говорил: «Однажды я вышел поискать заблудившуюся верблюдицу и пришел к воде племени Бену Тай и увидел две толпы народа, одну около другой. И вдруг я слышу, что в одной толпе идет такой же разговор, как и разговор людей другой толпы. И увидел в одной толпе юношу, которого испортила болезнь, и был он точно потертый бурдюк. И когда я его рассматривал, он вдруг произнес прекрасные стихи. И его слова услышала девушка из другой толпы и устремилась к нему, и ее родные последовали за ней, но она стала от них отбиваться. И юноша услышал ее и бросился к ней, но люди из толпы его родственников устремились к нему и ухватились за него, и он стал от них вырываться. И девушка вырывалась от своих, а юноша вырывался от своих, пока они оба не освободились. И тогда каждый из них бросился к другому, и они встретились между обеими толпами и обнялись, и упали в объятия друг друга, и жизнь покинула их. И вышел из палаток старец и остановился над ними обоими и произнес: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся». И заплакал сильным плачем и воскликнул: «Да помилует вас обоих Аллах Великий! Клянусь Аллахом, поистине, если вы не соединились при жизни, я соединяю вас после смерти». И он приказал обрядить их, их вымыли, завернули в один саван и вырыли им одну могилу. И люди помолились над ними, и их похоронили в этой могиле. И ни в той, ни в другой толпе не осталось мужчины или женщины, которых я не видел бы плачущими об умерших и бьющими себя по лицу. И я спросил старика про этих двух, и он сказал: «Она моя дочь, а он сын моего брата. И любовь довела их до того, что ты видел. Да направит тебя Аллах, почему ты не поженил их?» — воскликнул я. И старец сказал: «Я боялся срама и позора, и теперь они пали на меня». И это один из удивительных рассказов о любящих.